А потом, ярдов через 10-15, мы начали спуск, который показался мне просто ужасным. За все это время Лизл не произнесла ни слова. Ни разу не окликнула меня. Туннель сделался еще уже, вот она поползла не на четвереньках, а на брюхе, и мне оставалось только последовать ее примеру. Никогда в жизни я не был так испуган, но мог только продолжать движение, потому что понятия не имел, как выбраться отсюда. Заговорить с Лизл я тоже не отваживался. Ее молчание заставляло помалкивать и меня. Хоть бы она сказала что-нибудь, я тогда отвечу, думал я. Но слышал только шорох ее одежды по камню. Да время от времени ее ботинки ударяли меня по голове. Я слышал о людях, развлекающихся лазанием по пещерам, и читал о том, как кто-нибудь из них застревал и умирал от удушья. Меня охватил ужас, но я продолжал продираться вперед. На животе я не ползал с детских лет, и мои локти и шеи мучительно зудели, а грудь, пах и колени при каждом рывке неприятнейшим образом терлись о каменный пол. Лизл экипировала меня зимней одеждой, которую позаимствовала у одного из работников Зоргенфрея, и хотя материя была плотная, при такой манере перемещения от царапин она плохо защищала. Я понятия не имел, как глубоко мы заползли. Позднее Лизл, которая проделывала это путешествие несколько раз, сказала, что лаз тянется примерно на четверть мили, но мне показалось, что мы одолели и все 10. Наконец я услышал ее слова. «Ну вот мы и на месте, и когда я выбрался из лаза и встал...» Очень осторожно, потому что по какой-то причине она не включила электрический фонарик, и тьма была, хоть глаз выколи, а я даже не представлял, какой высоты здесь своды. Чиркнула спичка, а вскоре появился огонь поярче от факела, который она зажгла. Это сосновый факел. Думаю, самый подходящий свет для такого места. Электричество здесь богохульство. Первый раз, когда я пришла сюда... Года 3 назад здесь у входа лежали остатки сосновых факелов, так что, вероятно, именно ими это место и освещали. Кто освещал? Пещерные люди. Наши предки. Вот. Подержите-ка этот факел, пока я зажгу другой. Факелы разгораются не сразу, им нужно какое-то время. Стойте, где стоите. Пусть пространство откроется постепенно. Я подумал, что речь о пресловутых наскальных росписях, говорят, очень красивых. И поинтересовался, так ли это, но она ответила лишь «Эти еще старше». Я осталась на своем месте, держа факел в высоко поднятой руке. Медленно в мерцающем свете стала проявляться пещера. По размерам она была, как небольшая часовня. Человек, пожалуй, на 50. С высокими сводами свет наших факелов не доставал до них. Несмотря на сильный холод, льда на стенах не было. А мерцали в свете факелов, должно быть, кварцевые вкрапления. Такой Лизл я еще не видел. Все ее чудачества, иронию как рукой сняло, а в широко раскрытых глазах читалось благоговение. Я нашла ее года 3 назад. Наружная пещера довольно знаменита, но никто не обратил внимания на вход в эту. Когда я ее обнаружила, то наверняка была первым человеком, который вошел сюда за... Как вы думаете, Дэви, за сколько лет? Даже и представить не могу. А вы как определяете? Потому что здесь есть. Вы что, еще не заметили? Пещера как пещера, и здесь чертовски холодно. Думаете, кто-то ею зачем-нибудь пользовался? Все те же предки. Вот, смотрите. Она подвела меня к дальней от входа стене, и мы оказались возле небольшой выгородки. В стене пещеры за... Неровно наваленными камнями располагались 7 ниш, в каждой из которых были видны какие-то кости, старые, темные, коричневатые кости. Постепенно, когда глаза привыкли, мне стало ясно, что это черепа животных. Это медведи. Предки почитали медведей. Посмотрите, вот здесь кости просунуты в глазницы, а здесь кости ног аккуратно сложены под подбородком черепа. Вы что, думаете, здесь жили медведи? Никакой пещерный медведь не смог бы пробраться по этому лазу. Нет. Люди принесли сюда эти кости и шкуры и устроили тут святилище. Вероятно, кто-то надевал на себя медвежью шкуру и разыгрывалось ритуальное убийство. Это значит их культура? Они изображали здесь медведей? Дерзкие невежды. Да, это была их культура. Ну вот, чуть что и сразу огрызаться.